Глава 6. Большая вода Ленинграда. Где статуи помнят меня молодой, а я их под Невскую помню водой. Анна Ахматова. Когда я с Владимиром Павловичем Семецким со своей лысенькой и математик с неизменным Мерзо вышли из кунсткамеры, то меня поразил ветер, какой-то странный был ветер. Он не утих, а стал не то чтобы сильнее, а как-то более упругим и твердым. Черт знает, что это был за ветер. Мало того, что я отвык от ветра за 20 лет, то есть я видел много сквозняков, но когда ты внутри тоннеля, даже сильное движение воздуха воспринимается все равно иначе. А тут ветер был повсюду. Что-то грохотало, по улице прокатился какой-то круглый железный цилиндр. Урна, не урна, но что-то громкое и жестяное. Нева была огромна. Она не вышла из берегов, не разлилась, но как-то вспучилась. Со стороны Финского залива в город вливалась большая вода. Медленно и равномерно, как какой-то прибой-переросток, в город вливались волны с барашками вверху. Меня поразили четкость и правильная геометрия этих волн. Причем также удивительно было то, что изменились цвета зданий на набережных. Все было в каком-то неестественном желтом и розовом цвете. Аврора скрылась под водой. На Дворцовом мосту на самой его середине стоял черный пес и выл. Я сначала решил, что это одна из павловских собак. Но нет, он был один, и даже отсюда было видно, насколько он крупнее. Мы были не суеверны, но идти в ту сторону никто из нас не то чтобы не решился, а просто мысли такой у нас не возникло. Когда мы прилетели в этот город, меня удивила его тишина. Несмотря на то, что мы тогда были около той же реки, ни плеска волны, ни какого-то другого звука я не слышал. А сейчас это был совершенно другой город. Казалось, все в нем пришло в движение. Что-то лязгало, грохотало и перекатывалось. Лист жести на древней крыше кунсткамеры пришел в движение и отбивал что-то осмысленное, практически азбукой Морзе. Мосты вдавились в Неву, по которой поплыл какой-то мусор. Город, казавшийся нам тогда по-настоящему вымершим, теперь ожил. Только жил он сам, а не вылезшие из подземелья люди, не дельта-мутанты, не какая-нибудь псевдоплоть, а предметы неодушевленные. Разросшиеся на улицах деревья качались все вместе в такт, как физкультурники на утренней зарядке. Открылось окно, и рама начала ритмично хлопать, будто кто-то невидимый хотел расколотить стекла и нервно дергал за ручку. Стекло действительно разбилось, и рама, утратив парусность, перестала стучать. По улицам покатилось все то, что могло катиться, и было такое впечатление, что десятки предметов ожили и начали движение по городу Петербургу по своим никому неведомым делам. Я вспомнил ту старуху в здешнем метро, что предрекала гибель городу. Она говорила, что при Пушкине был первый звонок, на 7-м году советской власти второй, а сейчас, практически через 100 лет, будет третий, и городу от него уже не оправиться. Зальет все вода, и быть сему месту пусту, и болота вновь покроют его гранит, а ил затянет площади, и рыбы вплывут в дома через окна». Сейчас я был готов ей поверить. «Смотри, Саша», — вдруг сказал мне Владимир Павлович. Он стоял возле канализационного люка и уставился на его крышку. Я тоже всмотрелся в то, что было под ногами, и обнаружил, что из дырочек на этой крышке бьют струйки воды толщиной в палец. Через 5 минут вокруг люка была уже большая лужа. Я посмотрел на мостовую дальше. Там повсюду расплывались маленькие озера. Вода прибывала медленно, но верно. Математик тупо смотрел на воду. Казалось, он был слегка удивлен, увидев воду у самых ног. Некоторое время он недоверчиво рассматривал ее. Вода пришла к нему как неизвестный феномен. В его гроссбухе ничего про эту уличную воду не значилось. И он смотрел на нее, как профессор из старого романа смотрел на явившихся к нему рабочих. Более того, объект изучения вовсе не собирался исчезать. Это напоминало гостя, про которого все знают, что он гость, и он сам это знает, но все же достает из портфеля зубную щетку и полотенце а потом из специального пакетика извлекает домашние тапочки и начинает переодеваться с каждой минутой, располагаясь все привычнее и удобнее. Пожав плечами, математик повернулся к нам, дескать, вот так штука. Даже я удивлен. Что, дескать, вы думаете по этому поводу? В этот момент я сообразил, что наш круг чтения может оказаться диаметрально противоположным. Я читал в брошенной библиотеке все без разбора, но, пожалуй, довольно мало книжек с формулами. А он наверняка только их и читал. И то, что мне казалось естественным для этого города, ему представляется удивительным. И точно оказалось, что математик не имеет никакого представления о петербургских наводнениях. Однако время было дорого, и, недолго думая, мы влезли в спортивный магазин через витрину и выкатили из него велосипеды. Семецкому достался самый маленький. Проехав по каким-то переулкам, мы снова увидели воду. Однако еще мы увидели стаю павловских собак. Владимир Павлович было дернул автомат из-за спины, но мгновенно понял, и понял первым среди нас, что с этими собаками что-то произошло. Они были мокры и печальны. То ли это было, что называется, водяным перемирием, только наоборот, возникшим не из-за жажды, а из-за страха перед водой, то ли что-то произошло с рефлексами у этих животных, но они вовсе не собирались на нас бросаться. Одна павловская собака, клянусь, даже махала хвостом, точь-в-точь, как дружелюбные собаки из детских книг. Стая преградила нам дорогу. Она стояла в Каверинском переулке и с любопытством смотрела на воду. Вода подходила к нам медленно, тихими шагами, как подходит тот самый гость, что будет жить в нашем доме вечно. Собаки медленно отступали. Да и мы попятились, спешившись с наших двухколесных транспортных средств. Вода наступала, и павловские собаки время от времени поворачивали к нам свои морды, как бы говоря, по сравнению с этим, мы ведь одной крови, да? Тут я сообразил, что откуда-то знаю эту историю. То ли я вычитал ее в заброшенной библиотеке, то ли мне ее кто-то рассказал, но суть дела была в том, что собаки с наработанным условным рефлексом в момент наводнения этот рефлекс теряют от испуга, который возвращает их в прежнее нормальное собачье состояние. Однако экспериментировать с этой стаей у меня никакого желания не было. Пока я так размышлял, вода дошла до того, что называется в Питере по ребрикам. Смотреть на это не было никакой радости, и мы снова залезли на велосипеды и поехали к мосту лейтенанта Шмидта. А слева над разливом воды скакал мрачный всадник на коне с дырой в заднице.